Глава 28. Сыщики поискать. Спишь, что ли? 4 вечера. А, адмиральский час? Понятно. Тогда слушайте команду, товарищ адмирал. Ноги в руки, попу в щепоть. Двигайтесь длинными прыжками на большую морскую. Ловите такси и через полчаса максимум быть на конечной шестерке. Такси не отпускать. Задача ясна? Выполняйте. Все потом расскажу. Гоу-гоу! Я повесил трубку. Мои мушкетеры в парке сторожили самбиста, руки которого я на всякий случай прихватил спереди его же брючным ремнем. Сверху накинули куртку, чтобы не светить. Группа сидела в дальнем углу парка, где по случаю гадкой осенней погоды людей не было вообще. На вопросы типчик отвечать отказался, но и не отмалчивался, ругался нецензурно и сыпал невнятными угрозами в наш адрес. Я было пытался сыграть на его эмоциях, дабы вывести на подробности, но поток угроз и оскорблений так и оставался узким, блеклым и малоинформативным. Тогда я решил приобщить к дознанию всемогущего Анискина. В конце концов, кому нужен этот трафарет, мне или ему? Пока ждали такси, Вовка встретил Сонечку с работы, проводил ее до дома и компетентно заверил по-мужски, бояться ей больше нечего. Все негодяи наказаны, справедливость восторжествовала, в мир вернулись гармония и равновесие. Спросим у Лубабули со второго этажа. Со своей стороны Сонечка успокоила Вовку. Ничего злодей вчера с ней плохого не сделал. Напрасны были все волнения. Просто вышло чудовищное недоразумение. Оказывается, хулиганы искали вовсе другую девушку. Даже и не девушку. Если точно, женщину лет 30, что живет в соседнем доме, рядом. И мальчики все перепутали. Тот, кто их послал, не точно назвал им адрес и приметы. Он припугнуть хотел подругу своими корешами за чванство и высокомерное пренебрежение к его персоне. А кореша, не отыскав искомую подругу, пристали к первой же симпатичной девушке, что увидели рядом с домом. И Вова получил в глаз просто при неблагоприятном стечении обстоятельств. Форс-мажор, так сказать, непреодолимая сила. Так бывает. Тот жирный, которого, кстати, сегодня на ресталище не оказалось, вчера еще все Сонечке разъяснил, просил Вовке передать свои извинения. А раз Сонечка не успела, извинения передали его кореша, подумал я, но вслух ничего говорить не стал. В конце концов, это Вовкины дела. Вся эта версия крайне мутная. Ни складушки, ни ладушки, прямо Вове по макушке. Но если его устраивает, хозяин-барин. Любовь ведь зла. Наш мушкетерский долг выполнен перед другом, и ладно. Анискин подъехал не через полчаса, а через 15 минут. Сосед подвез. Поэтому ждущего таксиста, как я просил, в наличии не оказалось. На удивление, мне даже не пришлось встречать бывшего мента на конечной остановке. Он сам нашел нас в парке, хотя я не говорил, где мы будем. Волчара. Выслушав нашу захватывающую историю, все 4 версии, от каждой из сторон. Он довольно сухо отправил детвору по домам, а когда все незамедлительно испарились, довольно-таки нелицеприятно высказал мне свое неудовольствие по поводу афиширования его персоны среди разной школоты. Интересно, а это слово разве не в 2000-х появилось? Или я где-то недавно ляпнул? Вот этот Анискин типок схватывает на лету. Потом мы пошли на пляж. В ноябре. Там, оказывается, у самого входа на пляжную территорию есть чудесные строительные вагончики, выкрашенные зеленой краской, где в летний период размещаются и медпункт, и спасатели, и есть даже складское помещение под лежаки и шезлонги. А я даже и не знал. Осенью вагончики, разумеется, пустуют. Ожидаемо заперты на солидные амбарные замки, а некоторые даже заколочены досками крест-накрест. Но разве для Анискина замки с гвоздями препятствие? В одном из этих бункеров он и уединился с самбистом, вытолкав меня предварительно с иезуитским предложением сходить на пляж искупаться. Скотина неблагодарная. Я походил вокруг вагончика, послушал ухом его тонкие стенки, но так ничего и не разобрал. Пыхтит кто-то, сопит, потом бубнёж начался безостановочный и долгий. Я даже подмерзать начал. Сходил все же к морю, покидал камешки в идеально чистую прозрачную воду. Прогулялся вдоль стенки, выступающей в море с левой стороны пляжа. дошел до конца и заглянул на территорию Нахимовского военного училища, рискуя сорваться в манящую водную рябь. Курсанты в синей робе убирали мусор на своем куске пляжа, бетонные плиты чуть подаль тщательно скребли щетками. Учатся люди. А мы тут всякой ерундой занимаемся. У меня, кстати, столько дел в техникуме. Страшно вспомнить. Курсовик горит. Подготовка к зачетам заброшена. Экзамены? Я даже расписание сессии еще не взял. Да что там? Я даже не знаю точно насчет некоторых экзаменационных дисциплин. Будут они вообще в предстоящем марафоне или нет? Отличник, блин. Претендент на красный диплом. Эй, студент! Я оглянулся на голос. В дверях вагончика маячил Аниськин. Ну что еще? Спросил я, хмуро приблизившись. У тебя какие-нибудь персональные вопросы к клиенту есть? Он указал подбородком вглубь вагончика. Я пожал плечами. Разве что... Он сказал, кто их послал Вовку отметелить? Сказал. Еще спросишь что-нибудь? Аниськин всем видом показывал. Обидеть хочешь? За кого ты меня держишь? Ну да. Кто здесь мент? Хотя и бывший. Нету у меня ничего к нему. Хотя... Где тренировался? На Чайке. Донеслось из вагончика. Ну да, как раз там и есть самая сильная секция под дзюдо и самбо. Я в 4-м классе целый год там пятками мозоли натирал на татами. Теперь точно все. Слышал, ушлепок. Пошел вон отсюда. Бегом! Самбист ломанулся прочь, что тот лось сквозь заросли кустарника. Заходи, студент, поговорим. Я нырнул вовнутрь. А тут даже тепло. Надышали? Короче, схема такая. Не знаю, как Аниськин уговорил самбиста, но тот реально разоткровенничался. Вернее, знаю как, но не скажу. Не для слабонервных. И по нашему светлому образу борцов за все хорошее против всего плохого очень сильно бьет. Поэтому меньше знаешь, лучше спишь. Короче, вот что рассказал клиент пристрастного допроса. Кооператив трафаретчиков – банда, реализующая в городе синтетические наркотики. За деньги, само собой. В банду входят все, кто из клиентов пожелает это сделать. Иными словами, все члены ОПГ, за исключением самой верхушки, конченые наркоманы. Работают за дозу, самбист в том числе. И кролик, который очень далеко прыгает и очень быстро бегает. И еще те двое, которые были вместе с ними и позорно огребли сегодня от простых свадебных музыкантов. Во главе банды стоит авторитет по кличке Трафарет. Но это мы уже и без самбиста знаем. Кто главарь, что он из себя представляет, неизвестно. Кое-что, тем не менее, удалось выжить. Трафарет, оказывается, по молодости сидел. Правда, недолго. Откинулся давно, больше 10 лет назад. Придумка с вензелями его личная, то есть упырю не чужды романтика и художественное начало. Зачем нужен вензель-трафарет КТ? А вот это очень интересно. Тоже идея трафарета. Если коротко, символ нужен для привлечения новичков. Если кто-то, по слухам ли, по знакомству, по протекции, без разницы, желает попробовать на себе действие продукта, он должен где-нибудь на своих одеждах трафаретом набить вящие буквы, так, чтобы и не броско, и не слишком заметно для окружающих. Лишние вопросы от посторонних не нужны никому. Для этого, кстати, и придумана игра «Викторину», в которую довелось поиграть с дочерью и Аниськину. Не ее эта идея, наносная. В этом месте Аниськин чуть зубы себе не истер от бушующей внутри ненависти. Успокоился все же, с трудом переведя дух. Продолжил. Так вот, рисуешь в районе груди трафаретик, идешь на таблетку, непременно после обеда, и часов до 6 просто там бесцельно околачиваешься. Посиживаешь на лавочках, прогуливаешься вокруг клумб, покуриваешь табачок и похлебываешь пивко из тонированной бутылочки. Главное, чтобы тебя заметили и оценили. А тот ли ты, за кого себя выдаешь, не засланный ли казачок, оценивать приходит сам трафарет. Но со слов самбиста всегда переодевается в кого-то нового. На этих словах я вспомнил последнюю комедию Леонида Гайдая, где главарь русской мафии в США гримировался под исторические личности, от Наполеона Бонапарта до Иосифа Сталина. Помню, Андрей Мягков играл главного мафиози. А как бишь по сюжету была его кличка? Фу ты, вылетело из головы. Вернемся к настоящему из будущего. Фильм появится в прокате только через 8 лет, как минимум. Трафарет оценивает кандидата в нарики и в случае положительного впечатления засылает к нему низового дилера. Непременно в час тьмы, как он это называет, с 11 вечера до полуночи. Туда же на таблетку. Эту простенькую схему кандидат уже должен знать от рекомендателей. Получается двойной фильтр системы безопасности. Тонкий отсев неблагонадежных. Так, сначала в число клиентов, а потом и в банду, вошел и самбист летом этого года. Практически недавно. Еще вензель на футболке остался, хоть и поистерся. Вот поэтому у кролика в кармане оказался образец входного трафарета. Новых клиентов рекрутировал. Зайчина позорная. Вот поэтому на Машкиной водолазке и появился. Снова заскрипели зубы. Чувак, держи себя в руках. Да, еще кое-что рассказал самбист, скорее всего, из разряда недоразумений. Кролик иногда называл босса атаманом и несколько раз обмолвился, что это его очень дальний родственник. Якобы, когда кролика в 14 лет поперли из школы за прогулы и пьянки, атаман взял его к себе в долю. Естественно, в микроскопическую, но тем не менее уже какие-то денежки у ребенка. Правда, пару лет они уже не видятся. Атаман-трафарет очень осторожен, но кролик все равно гордится и хвастается своим родством перед остальными полуурками. Большинство так просто не верит. И главное, отчего Аниськина аж потряхивала от возбуждения. Вензель КТ спроектирован и нарисован собственноручно главарем, потому что, внимание, барабанная дробь, он преподавал, а может даже и сейчас преподает, изографию в городской художественной школе. Факультативно. Предположительно, в качестве творческого отдыха от скорбных дел его. Творца дурью тот еще тяжелый крест. Требуется эмоциональный расслабон, эдакий эстет, туда его в качель. А куда ходила учиться дочь Аниськина за пару лет до своей смерти? То-то и оно, именно в художественную школу и именно на курсы изографии. А это даже уже и не ниточка, это канат, толстенный стальной трос, ведущий прямо к горлу трафарета, к самому Адамову яблочку. Не мое выражение, Аниськина. Боюсь даже представить картину, на которую он все-таки добирается до этого горла. Вот так. По Вовке. Тут Аниськину было уже не так интересно. Выяснилось, что лично самбист вчера Вована не мочил. Приложились другие. Кролик был в их числе. Сегодня же самбисту была поставлена задача проверить, появится ли клиент в этих краях после вчерашнего фофана или нет. Не появится – хорошо. Появится – следует проучить как следует, дабы не борзел впредь. Вовка появился. И сразу же на лавочке, где ждал Сонечку, огреб от самбиста без лишних слов. Кролик идентифицировал Вовкину личность. Откуда нападающие могли знать, что клиент явится не один, а в составе целого оркестра? Ведь музыка – это прекрасно. И вообще, зачем вся эта жестокость и надругательство над хрупкой человеческой личностью? Самбист и сам не знает, как все так неудобно получилось, отчего искренне сожалеет и негодует вместе с нами. Будь его воля, засеял бы землю фиалками. Это уже я предположил, перебив Аниськина на полусловие. Что-то не бьется эта версия с рассказом Сонечки о случайном недоразумении. Если ее толстый хмырь зацепил вчера по ошибке, зачем тогда устроили засаду на Вовчика? Извиниться? Если так, то получилось очень убедительно. Аниськин только плечами пожал. Какая разница? У вас, молодняка, одни бабы на уме. Лишь бы вдуть кому-нибудь. Учебой лучше бы занимались. Страна нуждается в героях, п***а рожает дураков. Послушай, Аниськин, я слегка разозлился, ты с этими трафаретчиками так заморочил себе голову, что, по-моему, слегка тупеть начинаешь. Он злобно зыркнул в мою сторону. Продолжай, процедил угрожающе. Сам посуди. Шайка трафаретчиков количеством в 4 рыла пасет какого-то балалаечника с целью отвадить его от романтических домогательств по отношению к некой странной девчонке Соне, которая, впрочем, никогда нормальной нам и не казалась, если честно. Но дело не в этом. Тебе самому не интересно, что за претензии у банды, которую ты так рьяно разыскиваешь, к нашему музыкальному и совершенно безобидному другу? И при чем здесь вообще Сонечка? Мне так очень интересно. Найдем трафарета, спросим. Он у нас практически в руках. У нас? Он бросил на меня быстрый и слегка неуверенный взгляд. Ох уж это гордыня человеческая. Язык ведь отвалится, просто попросить помощи. Крутится, как уж на сковороде, корчит из себя грозного супермена. А сам даже себе не может признаться. Нужен напарник. Плечо надежное рядом. Крепкий тыл за спиной. Один в поле не воин. Не я придумал, между прочим. — У меня тут есть пара идей, — промямлил Аниськин очень нехарактерным для него тоном. — Понимаешь, я один не справлюсь. Подстраховка нужна. — Ну вот же, вот. И не трудно совсем, правда? Главное — захотеть. Я помолчал в качестве воспитательного воздействия. Дрессировка творит чудеса. — Ладно, — проворчал примирительно. — Поживем — увидим. Тем более я тебе сам обещался помочь. Ты говорил, что самбист назвал того, кто их послал караулить Вована. — Какой-то пестрый. Погоняло, наверное. Я непроизвольно открыл рот в крайнем изумлении. — Что значит «какой-то»? — Знакомый, что ли? — подозрительно прищурился Аниськин. — Сталкивались? — Не то слово, — пробормотал я. — Так сталкивались, что... — А ну, колись. — Тут это... Короче, ты помнишь нашу первую с тобой встречу? Дождь еще шел. — На таблетке? Помню. — А помнишь, за кем я следил там? — Что ты заладил? Помнишь, да помнишь. Говори толком. Я надрывно вздохнул. — В общем, это и был пестрый. Толстый хмырь, все совпадает. Врагу не пожелаешь такого взгляда, которым одарил меня Аниськин. У меня аж голова ушла в плечи от черной стыдобы. А разве я тебе не говорил о нем раньше? А мне кажется... Да уж, сыщики поискать.